Я знаю, что мы сами выбираем свою судьбу, и сами потом можем свинтить от нее. Да, за это придется заплатить, но это возможно. Вот пусть она мне предскажет что-нибудь, а она только гадости и предсказывает, а я свалю от судьбы. Наша высокоинтеллектуальная дискуссия, в которой мы увлеченно бодались и рычали друг на друга, привлекла много внимания. Вокруг нас собрался разномастный народ, который болел за свою сторону. Прямо кружок футбольных фанатов. Серли фыркнула и попросила одну из своих девочек принести ее шар. Все принесли, расставили, и гадалка зловеще склонилась над своим добром. Мне даже как-то не по себе стало, но от идеи я не отказалась. Я знаю, что смогу. Русалке хватило одного взгляда на матово-фиолетовую поверхность шара, чтобы прилипнуть к своему отражению на нем. И все, никаких спецэффектов не было. Она просто напряженно пялилась, покрываясь потом и зеленее на глазах. Я даже испугалась. Да ну нафиг, может, я из-за ошибки бракованная. Вылазь, куда бы ты там ни залезла, хвостоногая. Но не успела я реально испугаться, как Серли оторвалась от шарика и посмотрела на меня дикими акульими глазами. Будет война, Белаус умрет, он умрет, а ты связана с этим. Вы убьете Белауса, вы, черноволосый мальчишка, и ты, убьете Белауса. Будет ужасная война. Серли обхватила себя руками и зажмурилась, словно продолжая видеть ужасные картины. Узнала, блять, будущее. Трубка выпала у меня из пасти. Да и не только я охуела от подобной перспективки. Все вокруг замерли. Спустя минуту истерии Серли и всеобщего траурного молчания неодобрительные взгляды окружающих скрестились на мне. Эй, я еще ничего не сделала. И не сделаю. Серли, Серли, я привлекла ее внимание, заставив сосредоточиться на моей морде. Это был спор, помнишь, я смогу избежать подобной судьбы, я предотвращу это, чего бы мне это ни стоило. Я не должна была смотреть, отвернулась она, цепкими пальцами подхватывая стакан с водой, который ей подали. Уже поздно, это случится, старайся не старайся, но случится. Я сощурилась. Я Саша, дочь чудовища горы Корба, обещаю тебе, что сделаю все, от меня зависящее, чтобы предотвратить войну. Серли посмотрела на меня как на дурочку, которая заявила, что свернет гору, и тут же закашлялась из-за слабого здоровья. Да я и сама так себя чувствовала. Война, кого с кем? В этом мире у мирового правительства нет достойных врагов. Нет никого, кто мог бы с ними соперничать на равных. Уже поздно, мы закрываемся. Вдруг принялась выпроваживать всех одна из официанток. Пожалуйста. Рыболюди и русалки послушно вымылись из помещения. Я неловко подобрала свою трубку и повертела ее в лапе. Оставаться с Серли было совсем неловко, и я поспешила за остальными. Хотелось найти брата и подлизаться к нему, но говорить о том, что узнала, точно не хотелось. Точно-точно. Город рыболюди ночью затихал. Ева передавала свет корням именно тогда, когда его получала. Так что в ночное время суток света не было. Как раз был вечер, и корни гасли. Дома подсвечивались яркими огоньками. Эйс нашелся в кафе недалеко от гостиницы. Ребята тоже. Завтра планировали отплывать с утра пораньше, так что сейчас все догуливали как могли. Я остановилась у входа, смотря на улыбающегося брата, наворачивающего еду сразу с трех тарелок. Безжалостный убийца сотен тысяч человек в будущей войне, убийца Белауса. Да херня все это. Брат никогда не станет затевать войну для того, чтобы победить одного, пусть и сильного человека. Серли ошиблась. Я прослежу, чтобы ошиблась. Я перехватила зубами трубку поудобнее и поползла к столу, хвастаться. Эйс заметил меня и помахал рукой, а потом заметил трубку и удивленно приподнял шляпу. Я выдохнула ему пузырик в морду и засмеялась. Он тоже заржал. Знаешь, я тут подумал, вдруг серьезным тоном произнес Эйс, снова скрываясь за полами шляпы. Я напряглась. Чего он там надумал? Войну устраивать? А как какают русалки? Глава 25. Уровень опасности. Средний. Отплывали мы рано. Все были сонные, и работать никто не хотел. Еще было немного боязно лезть в новый мир. Вэш нам рассказал про новый пост с тремя шариками и колеблющимися стрелками. Эйс отдал приказ идти на средний остров. Ну, вроде, на самый страшный не пойдем, там может быть опасно. А на самом безопасном банально неинтересно. А средний, если повезет и там никого не будет, и сжечь можно. Покидав запасы и проверив смоляное покрытие, мы отчалили. Кода в этот раз отказался нас проводить. Наверное, тоже слышал о предсказании. Вообще этот слух разошился ужасающе быстро, и теперь все аборигены смотрели на нас неприязненно. Хорошо, наверное, что мы уже отплываем, а то Эйс непременно бы задался вопросом, почему вдруг такое отношение, а я не хочу ему говорить. «Саша, ты в порядке?» Легок на помине. «Что-то случилось?» Я вздрогнула. «Нет, в смысле, все в порядке?» Я тут же оскалилась, показывая, что все в ажуре. Эйс посмотрел подозрительно, но плюнул на эту затею. «Сама потом проболтаюсь. В новом мире правит Йонка», решил перевести тему брат. «Я хочу найти Шанкса». Поговаривали, что он сейчас где-то возле Red Line крутится. Я кивнула и сощурилась от почесывания подбородка. Даже странно, что Шанкс оказался Йонка. Вот уж никогда бы не подумала, что Лу так повезет встретить такую шишку в нашем захолустье. Не иначе как удачей притянул, заржал брат. «Ты же его знаешь, сделает даже невозможное». Я закивала, а потом повернулась к подходящему к нам Шишиа. Кок выглядел совершенно ему несвойственно искушающим на подлости. Я отзеркалила его морду и заинтересованно потянулась к нему. Мужчина обнял нас за шею и заманчиво предложил. «Вы ведь хотели морских чудовищ попробовать? Сейчас самое время. Одна русалка мне рассказала, как это делается, так что вы сейчас этим займетесь, а я его приготовлю». «Уау!» Шишиа агитирует на потенциально опасное занятие. «Мир рухнет завтра». При мысли о крушении мира я скуксилась и помрачнела. Опять это долбанное пророчество. У него же даже срока нет. Хоть завтра, хоть через 100 лет. Может, Эйс убьет Белоуса в преклонном 110-летнем возрасте, когда старик уже сам будет готов коньки отбросить. Брат такой придет, как терминатор, накачанный и готовый острова жечь взглядом, а Белоус сидит, как сморчок уже съежившийся, за копье свое держится и начнется махач. Эта нелепая картина заставила прыснуть со смеху, отмахиваясь от непонимающих взглядов Кросса и Эйса. Пошли ловить рыбу, пока я не придумала чего похуже. Ловили на толстенные тросы крюки, которые даже брат с трудом мог поднять. Основной тягловой силой была я, и мне предстояло держать гада, который попадется на нашу приманку. А то, что попадется, было очевидно. Достаточно приделать фонарик, и пустой крюк в темноте становился неописуемо вкусной штукой для подводных тварей. Ну, ловись, рыбка, большая и маленькая. Стоило выкинуть крюк и сдернуть с фонаря мешок, прикрывающий свет, как учили, как на него кинулась относительно мелкая пакость 5 метров в длину. Отлично, а теперь пора тащить, пока ее не решили сожрать, а то в большой глубине зубами на уклац-клац. Я навалилась, протаскивая сопротивляющегося монстра на палубу через смолу, тут же отпустила веревку и прыгнула на штуковину. Напоминало это существо зубастую грязно-серо-зеленую рыбу с лапами, и билась как грибанный викинг. Клячу от нашей борьбы шатала во все стороны. Штука попалась совершенно неубиваемая. Надеюсь, она оправдает усилия и окажется вкусной. Через полчаса напряженной схватки я растянулась на склизком от синей крови трупе. Фу, мерзость. Я на пробу укусила и пожевала лапку. Чем-то похоже на крокодилятину, скрещенную с лягушатиной. Все лучше, чем акулье мясо. Шишиа, принимай добро. Кок, слегка бледный от моего вида, при поддержке брата и Шона унесли потрошить чудовище. Я с блаженством принялась за вылизывание. Больше недели терпела, извелась вся, лизаться. Когда я закончила, меня любезно позвали жрать. Ням-ням-ням. На столе грудились тазики с мясом морского монстра разных вариантов приготовления. Мне всего и помножку. Будучи большой кошкой, мне надо съедать 20 кило ежедневно. А так как я еще и тренируюсь, то прокормить меня и вовсе становится подвигом. В прожорстве со мной даже Эйс не может соревноваться, только Луффи борется на равных. Пока ужинали, я думала о том, как мы вообще поднимаемся. Ведь когда мы шли к острову, то без поддонов запросто тонули. А тут чего происходит? Какая магия тянет нас вверх? Выше за столом не было, он следил за курсом. Так что я героически решила пожертвовать собой и отнести ему еды. Уж что-что, а все успели выучить, что навигатор на рабочем месте – это черт, сбежавший из самого горячего места в аду. Ураган умел, не отвлекаясь от дела, такой разнос устроить, что неосторожному потом еще 5 минут хотелось за борт прыгнуть. А уж как он команды отдает. Хотя в шторм я готова соглашаться с любым обзывательством, лишь бы Вэш нас оттуда вывел. Закончив ужин, я получила маленький котелок еды от Кока, надо ж как-то без рук таскать плошки, и направилась на поиски навигатора. Обычно его можно найти у руля, но сейчас он носится за течениями и наворачивает круги по палубе. Вэш нашелся на носу, играющим с кубиками. Серьезно, огромные кубики. Че это? Специальная штука, чтобы всплывать, как дури, пояснил он. Или, ты думала, магией я корабль поднимаю, что надо. Я выдала котелок, ложку-вилку, пожелала приятного и свалила к себе. Ишь, какая фифа, вот он так всегда. От того, что я кошка, не значит, что я глупая. Я врач по образованию, ублюдок, для животных, но дела это не меняет. В каюте делать было нечего, я покрутилась, пошаталась, даже попробовала прилечь, но в итоге поползла к брату. Пусть выдаст мне какую-нибудь книжку, буду тренировать мозги. Вэш еще закатает свою губу. Я умею читать. Язык этого мира представлял кошмарный микс иероглифов и латиницы. Иногда писали так, а иногда вот так. Часто половина слова писалась одним алфавитом, другая – другим, а звучало все это вообще как будто по-турецки. Отчего такой разброс было неясно, но мне вспоминался язык эсперанто, искусственная смесь, первая и неудачная попытка создать международный единый язык. Может, тут оно срослось как-то? Брат, краснея, выдал мне единственную книжку, которая у него была. Любовный романчик, явно оставленный Ляли. Да он даже подписан был и зачитан до дыр. Я изо всех сил держала морду кирпичом, жалея чувства своего рыцаря печального, ныне распиздяйского образа. Но сколько соплей, сколько сахара. Читать было физически трудно. Глаза цеплялись за неизвестные мне каляки японского авторства и заставляли идти к Иису за пояснениями. Как назло, все слова, с которыми я сталкивалась, были из разряда «дорогой», «крошка», «цыпленок» и прочие «мур-мур-мур». Через пару часов брат смотрел на меня с подозрением и все чаще слал к кому-нибудь другому. Ага, и буду я у них спрашивать, как читается это слово, чтобы потом оказалось, что слово это член. Да, постельная сцена там тоже была. В общем, осилить книгу я не смогла, но 30 страниц для неумехи – это круто. Эйс с этим согласился, отвлекаясь от записи рыбки. Ах ты маленькая мерзость, как мне, так вот тебе тонна сахара, а как себе, так раритетные заметки профессионального навигатора. Брат осознал оплошность и попытался слинять. За 13 лет он и научился. Проскочил мимо меня, протиснулся в коридоре и выскочил на палубу, где и замер. Я ликующе сбила его с ног. Аха, а чего это он? Я осмотрелась. В глаза сразу же бросился свет. Вокруг светло. Мы около поверхности. И нас не сожрали. Уау. Эйс был оставлен жить, а я поползла к корме, заглядывать в бездну, из которой мы вылезли. В темно-синей глубине было страшно и зловеще. Неужели мы там лазили? Однако, всплывать мы не спешили, почему-то идя в теплом течении в толще воды. А что так? Эйс тоже задался этим вопросом. И если я ответа не получила, то капитану перепало лаконичное. Там шторм. Я посмотрела в небесно-солнечное пространство над нами. Как он это узнал? Ураган устало вздохнул и показал на рябь поверхности и волны, там гуляющие. Там ветер, по направлению волн видно, что идет оттуда. Он показал на темную пелену далеко в стороне. Значит, скоро вон оно придет вот сюда. Если всплывем сейчас, то потеряем смоляное покрытие и попадем в шторм. Почему потеряем? Удивился проходящий мимо Эш, тоже наблюдающий за подводными течениями. Потому что пузыри остаются стабильными только в специальном воздухе около мангровых деревьев или под водой. Вне экосистемы они сразу же лопаются. Нам это даже Кода объяснял. Иляли. Вскинулась я. Врач добродушно засмеялся и махнул рукой. Он созерцал воду через радужное желе, и его едва ли всерьез волновало, почему мы потеряем смоляное покрытие. Его больше занимали рыбки, плавающие далеко от рифов, и книги по медицине. Книги. Вот я клуша. Надо было не ломать голову над хитросплетениями отношений, за 30 страниц произошла просто зубодробительная комбинация, а сразу идти к нему и просить что-то полезное. Так как спор был исчерпан, мы шли к острову в безопасности и спокойствии, и я села на хвост Эшу. Пусть учит меня читать, а то специализированная лексика для меня сложновата и почти в новинку. Я-то училась на другом языке, и хоть и знаю теорию, но она лишь в моей голове. За учебой время пошло быстрее и интереснее. Надо было сразу к нему идти, а не стесняться и на Эйсе виснуть. Все-таки, чтобы привыкнуть к людям, мне надо гораздо больше времени, нежели братьям. Вот Луффи вообще готов весь мир любить, и тот отвечает ему тем же. Эйсу немного и нужно. Не кидаются с вилами, мировые друзья. А я привыкни, разузнай побольше, привыкни, проверь на прочность, привыкни. Нескончаемый и мучительный процесс. Шли мы под водой долго. Мимо нас изредка проплывали мясные короли, но нас не чуяли. Из-за смолы или еще чего, но мы казались им не слишком вкусными. У меня тем временем шарики заезжали за ролики. Я 13 лет этим дерьмом не занималась. Я ж забыла все нахрен, кроме самой базы. Так что остров средней степени опасности мне показался спасением от всех бед. Вперед, вперед, вперед. Вэш вытолкнул в воду еще пару кубиков, чтобы поднять корабль. Я побежала одеваться и звать остальных. Наш первый остров в новом мире. Шевелимся. Когда море выплюнуло наш корабль, все были в сборе и смотрели на остров, нас ожидающий. Ну и что нас там ждет? Великаны, плюющиеся совы, к вящему разочарованию всех, ничего особенного на острове не было. Сплошные розовые кусты. И где опасность? Эш быстро собрал парочку цветов и унесся их проверить на токсичность. Вдруг они ядовитые и потому опасные, но в это плохо верилось. Обычный остров, обычные розы, обычная погода. И почему нового мира все так опасаются? Херня какая. Эйс спрыгнул на остров, с облегчением зажигаясь мелкими огонечками. Привык он уже, как я привыкла лизаться. Ну, подождав минутку и увидев, что Эйса никто не съел, мы пришли к выводу, что остров не опасен. Пошли. Розовые кусты на острове были всюду, но кроме них ничего там не было. Странно. А вдруг тут водятся какие-то монстры, которые жрут все подряд? Вот же, блядь, мы в ловушке. Нас съедят. Я вмазала сама себе и уставилась на лапу. Какого хера у меня истерика? Даже смех разобрал. С каким пор я стала такой паникершей? Боже, да это же дебилизм. Это просто розы. А я жалкий кусок идиота, слабачка и трусиха, тварь дрожащая, и прав не имею. Зачем я вообще родилась и таскаюсь с братом? Вот брат, да, брат и право имеет, и не дрожит никогда. Меня всю распушило от гордости, и в остром приступе умиления я кинулась облизывать Эйса. Прости, что зову тебя иногда маленькой мерзостью. Ты самый умный, и храбрый, и сильный, и самоотверженный, и великодушный, и волевой, и вообще лучший человек, которого я знаю. Я так горжусь тобой. Мы с Эйсом обнимались и хлюпали носами во внезапном порыве любви, пока до меня вдруг не дошло, что это ненормально. Это пиздец как ненормально. Я лихорадочно осмотрелась. Да, так и есть. Шик с визгливым хохотом преследовал Дзика и кричал о любви к Накома. Шон со слезами на глазах братался с Адри и восхищался его шейным платком. Тот с ответным чувством отвешивал комплименты соседу. Вэш сидел в стороне и о чем-то зловеще бормотал. Шишиа и Джон о чем-то ржали, держась за животы и друг за друга. Все это напоминало эмоциональный апокалипсис. От ужаса я вцепилась в Эйса. Тот невнятно забормотал о собственной недостойности моего доверия. И вообще непонятно, с какого вдруг бодуна боги так его наградили сестрой, мной, в смысле, и таким братиком, как Лу. И он вообще жалок, и маловероятно, что ему можно жить в этом мире. Это меня разозлило настолько, что я врезала ему лапой, разбивая голову на огоньки. Брат собрался, грустно вздохнул и пополз куда-то в кусты. Видимо, совершать ритуальное самоубийство. По лицу видно. Стой, солнце мое. Стой, маленькая мерзость. Вспомни слова дедушки. Он же говорил, что ты сможешь узнать, стоит ли тебе жить, только после того, как проживешь эту жизнь. Не надо истерить. Соберись, Саша. Эш еще на корабле, он не надышался этой дрянью. Я рявкнула доку, чтобы надел на нос противогаз и вытаскивал нас отсюда. А я сама направилась за Эйсом. А ну как реально решиться? Брат нашелся со своим же кинжалом в груди. Вот блять. Но тут Эйс сам его вынул и грустно вздохнул. Фрукт не дал. Слава тебе, вселенная, ребята, что там наверху сидят. Спасибо за этот ништяк. Я, пережив вспышку облегчения, исполнилась самого злобного настроя. Да как он смел. Да как у него только духу хватило. Да я его сейчас сама. Увидев меня, брат испуганно выпучился, а потом рванул прочь. «Да чтоб тебя, придурок полоумный, я не буду тебя убивать». «Точно?» — резко затормозил брат, заставив меня пропахать розовые колючие кусты задницей. Из роз я вылезала с уже твердым намерением замочить засранца. «Не насмерть, он все-таки мой брат. Братиш, братик, братичка, братюничка». До Эйса я доползла уже хлюпая носом и полезла обниматься. Брат был в похожем настроении и с удовольствием чесал мне пузико. А да, я ждала этого. 12 лет в Азкабане ждала. Я, счастливая до соплей, упала на спину и замяла лапищами воздух. Если буду мять Эйса, то едва ли от него останется что-то больше каши из пламени. А да, а еще, а да, вдруг что-то меня подняло, оторвав от меня брата, закинуло на широкое плечо и понесло в сторону корабля. Все, пора домой, я вздохнула на Эйше поудобнее и расслабилась. Рядом вздохнул брат. На корабле нас закрыли по каютам и выдали по успокоительному. Эмоциональный марафон принес усталость. Да чтоб я еще раз. Грибанные розы. Я растянулась на лежанке и вздохнула. Больше всего меня расстроила попытка Иса помереть. Будь у него оружие посерьезнее или мозгов побольше, чтобы додуматься спрыгнуть в море, у него бы вполне могло получиться. Я думала, он уже бросил все это. Дуралей. Собравшись с силами, я поползла в капитанскую каюту. Эйс не любитель жевать сопли, но сейчас, я считаю, дело жизни и смерти. В буквальном, мать его, смысле. На стук брат ответил невнятно, и я приняла это за согласие. Все равно заберусь внутрь. Эйс лежал на кровати в позе морской звезды, прикрыв рукой глаза. Кажется, он занимался самобичеванием. «Прости, Саша, я не знаю, что на меня нашло», — покаялся брат. «Я думала, ты эту гадость бросил». Эйс приподнял руку и посмотрел на меня одним недоумевающим глазом. Пришлось пояснять, думать, достоин ли ты жить. «Эйс, ну как тебе такое только в голову приходит?» Он просто пожал плечами. «Мы с Луффи тебя очень любим, и ты обещал нам не умирать, ведь так?» Брат неопределенно кивнул и снова тяжело вздохнул. «Тебя не только мы любим, тебя и команда любит, и даже маман, и вся наша разбойничья семейка. Вот насчет Дадан сомнительно», — хмыкнул Эйс. «И мне не важно», — добавил он, слегка поспешно, заставив меня фыркнуть. «Оспорним?» Я досадливо почесала щеку, думая, что прошлый мой спор обернулся большой проблемой. «На что спорим?» Эйс заинтересованно приподнялся на локтях. «Когда увидимся с Луффи, спросим у него. Если Дадан все же плакала, когда мы уезжали, ты мне будешь должен стоимость твоей головы. Если не плакала, то я выплачу стоимость моей головы. У тебя же нет награды», — возмутился брат. «Два года», — намекающе поиграла бровями я. «Что-то да появится». Эйс ухмыльнулся, цыкнул и протянул руку. «Спор, вот увидишь, маман тебя любит. Я тебе это докажу. Ты не один, и никогда больше не будешь». Глава 26. Дикий мир. У острова Рос мы проваландались долго. 5 часов, пока Вэш со слезами на глазах не воскликнул, что можем отчаливать. Все единодушно и одобрительно загудели и поскакали на первой космической ставить паруса. За это время мы успели настолько устать от постоянного эмоционального накала, что мышцы лица болели. Теперь даже Эйс не улыбался, хотя он продержался дольше всех и держал морду кирпичом. В головах была такая каша, но было в этом и нечто хорошее. Я за эти полдня смогла пережить все свои страхи и волнения, разобраться в себе и теперь пребывала в гармонии с душой и телом. Только морда лица болела зверски. Зато я теперь могу с уверенностью сказать, что мне больше ничего не страшно. Всех своих демонов я уничтожила из базуки на том собрании тараканов. Эйс напоследок с удовольствием поджег остров нахрен. Одним ударом кулака. И так довольно на меня посмотрел, что я ему вмазала. Дым от этих роз был даже пакостнее самих цветов. Будущий победитель, мать его, Белоуса, развязыватель войны, чтоб его. И все-таки розочки вставили мне мозги на место. Я всегда так ругаюсь, словно не верю в них. Так нельзя. Чуть больше доверия, чуть больше уверенности. Я больше не девчонка, которую могли безнаказанно задирать одноклассники все 11 классов. Я даже больше не тот маленький котенок, которого пинали все, кому не лень. Я чудовищная тигрица. Я могу помочь брату достигнуть цели. Обоим братьям. Я ведь не слабая. Придя к таким выводам, я взялась за тренировки, а то совсем себя запустила, только форму и поддерживала. Эйс уже вон, острова валит одним ударом, а я, как лох, только стены громить умею. Острова в новом мире нам попадались какие-то двинутые. В смысле, там не было ни нормальных людей, ни нормальных опасностей. Каннибалы-вегетарианцы, они были полурастениями и пытались скормить нам в честь праздника своих еще не опыленных девственниц. Селяне классические под религиозно-христианским соусом, эти пытались сжечь Иса за разговоры с животными, а потом бегали от меня с крестами, долбанутые негры, которые пытались нам втереть, что люди не умеют бегать по камням. Мы им доказать решили, а оказалось, что камни на том острове, это такие желеобразные хищники, вот что попалось нам на первом же острове. Тут было от чего начать молиться Исису, ну, Иисус местный, жрать только мясо и опасаться камней. Второй остров был не шибко лучше. Нас там встретил старикан, который не переставая бормотал о лапше и спрашивал мужиков про трусики. Весь его остров был нормальным вроде, но потом оказалось, что все сделано из лапши, а трусы каким-то непостижимым образом исчезают с тебя, стоит присесть. Адри после второго такого таинственного исчезновения загорелся идеей найти похитителей. И нашел ведь. Племя лилипутов шило из ворованных труселей, ткань, там вроде, особо мягкая и шелковистая, детскую одежку для своих крох. Новый мир меня поражал своей долбанутостью. Может, дело в том, что мы всегда выбирали средние острова, или путь нам такой попался. Вэш пожимал плечами. Эйс командовал идти на высший уровень опасности. Вся команда ликовала и уверенно преодолевала шторма, чтобы увидеть остров, похожий на столб. Иче, мы сделали пару кругов почета вокруг балки толщиной в ладони и вышиной до неба, плюнули и пошли дальше. Да ну нахрен. Четвертый остров меня порадовал. Уж не знаю как, но прогресс жителей Вегаполиса дошел до уровня моего мира. Тут были машины и телефоны. Если бы я могла, я бы прослезилась. Я скакала по порту, как безумная, отиралась о столбы и тянула ребят за собой, смотреть достопримечательности. Пост настраивался месяц, и мы решили задержаться здесь. Люди казались приятными, читай адекватными, а нам после пережитых безумств требовался моральный отдых. Эйс даже не ерепенился, тоже устал. Поскольку ребята в жизни не видели мегаполисов, я взяла на себя роль разъяснителя простейших правил. Светофоры, автоматические двери, неоновые вывески вызывали восторженное вау и желание их потыкать. А потом встал закономерный вопрос, а откуда я это знаю, если всю жизнь росла с Эйсом, а брат такого не знает. Я пожала плечами и привычно втюхала басню о том, что однажды, давным-давно я получила знания одной космической цивилизации. Ну да, зайцы с Луны посещали. Все закономерно возмутились, что зайцы к тиграм без весомого дела не полезут. Я согласно покивала и поведала о пророчестве, мол, тот заяц сделал пророчество, они же умные, по небу путешествуют, вон, что я должна помочь брату. И вот этот остров тоже был в плане. И если бы не я, быть бы им сбитыми машиной. Так-то. Кейсу уже честно подобралась и рассказала, что такое было в прошлом мире. Весь мир таким был. Брат был впечатлен и с интересом расспрашивал детали. Я, насколько помнила, пыталась отвечать. Оказывается, я уже не помню, сколько было континентов в том мире. Пришлось рисовать на газоне приблизительную карту и считать вместе. Для жителя этого мира наличие более одного континента, Земля, которую и за месяц не пересечь, было просто дико. А уж когда он узнал, что у нас нет мирового правительства и пиратов. А вот представь себе, как для меня был дик этот мир. Я первую пару лет привыкала к нему, а потом вы с собой болтать научили, я хоть разобралась что к чему. Опять привыкать пришлось, я весело хмыкнула. Рука Иса легла мне на макушку, почесывая между ушами. Я непонимающе на него посмотрела. Чего так? Нас окликнул Шон и позвал в ресторанчик, который они тут присмотрели. Я с нехорошим предвкушением пошла смотреть и обнаружила вывеску стрип-бара. Не пожрете вы там, господа, не пожрете. И пойдете туда уже вечером, когда мы найдем гостиницу. Не раньше. Ребята смотрели на меня щенячьими глазами, словно я игрушку у них отбирала, долгожданную, дорогую. Ай, пофиг, валите, куда хотите. Мама, я вам будто. Ночевать будем опять в портовой гостинице, которая с тем дурацким логотипом смайлика. Эйс коротко притянул меня и клюнул в лоб. А вот это за что? Меня только Луффи по малолетству чмокал в нос, а тут от пиратского принца. Хе-хе-хе. Я оскалилась. Слегка ностальгическое настроение прошло как не было. К черту прошлый мир, в который раз убеждаюсь. Меня тут принцы целуют. Во, еще б мужика бы. Чтоб тигром был немножко. Я еще раз косо посмотрела на неоново-розовую вывеску и пошла в сторону настоящего ресторана. Жрать. У меня праздник. Аж хвост задрался вертикально, а лапы перешли на танцующую походку с виляющим попцом. В зубах крутилась пузырчатая трубка. Примечание к части. Ну что, скоро Шанкс? Д. Глава 27. Что выросло, то выросло. Вот чем хороши большие города, так это всем. Надраться в пивнушках или подраться с каким-нибудь вышибалами везде можно. Так что я сосредоточила свой взор на культурной стороне нашего отдыха. Мы проводили время в музеях и кино, все же с поправками на местные реалии, шатались всюду. А я блистала как звездочка своими познаниями во всех областях. Хоть где-то мне пригодились школьные знания. 11 лет не зря потрачено. Эйса и Луффи, как и меня, читать, писать, считать учили Магра и Дагра. Поскольку маман возиться с малышней не любила категорически и получалось у нее это плохо. Так что ни о каких высоких познаниях в строении экосистем или базовых физических законах, я в них тоже не особо, но кое-что могу, и речи не шло. Но брату было интересно все, и он с удовольствием выспрашивал в музеях гидов обо всем на свете. Глупые, порой, вопросы были, а иногда он ставил в тупик даже премудрых бабулек-смотрительниц стендов. Я за ним наблюдала и разок подумала даже, что молодость в попе играет, а потом ужаснулась. Чур меня, так думать. Мне хоть и 38 скоро, я еще не старая. Тут мне почти 14, и я все еще пизданутая на голову пушистая зверюга в самом расцвете тигриных своих сил. Придя к консенсусу с собой, я с удовольствием изучала течение в Океаническом музее. Вэш даже согласился кое-что пояснять. Вот выучусь, стану сносным навигатором. Еще я кровь из носу хотела себе техники накупить, чтобы плеер с музычкой и телефончик. А потом вспомнила, что у меня когти, башка широкая, и вообще техника, нуждающаяся в зарядке и поддержке сети, за пределами острова долго не продержится. Пришлось оставить эту идею. Но на самом деле я уже давно забыла, что такое цепляться за металлический кирпичик в надежде получить слабое доказательство, что ты еще кому-то нужен. В первую же неделю, когда ворочалась беспомощная в темноте и не знала, что будет банально завтра, тогда и выбила всю эту дурь. Всегда есть люди рядом. В общем, месяц проскочил, как фанера над Парижем. И команда, припухшая от знаний, уставшая от ежедневных тренировок, земля равно работа, это уже давно всем пикам понятно, исключение только для исключительных случаев, и нагулявшаяся по библиотекам, ну, это они мне так наивно сообщали, куда идут, кидая в гостинице, законопослушно спать ночью, и радостная после морального отдыха, с новыми силами двинулась в путь. А путь наш лежал на конкретный остров, где нынче по слухам часто показывался Шанкс. Вот уж не думала, что одного из Йонка будет так легко отыскать. А с другой стороны, с какого перепугу ему надо прятаться? Йонка в новом мире короли и хозяева. Даже дозор тут скромно и нечасто высовывается, боясь оборзевших пиратов. Остров был нормальным, но холодным, как я даже не знаю что. Вот тут-то мне и пригодилась моя попонка. Я тигр пушистый, приспособленный к максимум 30 градусов в обе стороны. Так что сороковой дубак с метелью не внушал мне недоверия, ни энтузиазма. Он вообще никому не внушал радости, и все честно, но малодушно, думали о том, чтобы бросить эту затею. Только Эйс, которому температуры теперь были вообще по боку, топтал снег с дебильно веселым выражением лица. И хотя брату было наплевать на температуру, видок человека в шортах и летней рубашке при буране в минус 50 плохо сказывался на психическом здоровье команды. Я не выдержала. Выкопала из срача в капитанской каюте тот черный плащ, который ему подарила, заставила надеть. И ему силы сбережет, и нам, психику. А это может помочь в конфликте, если такое случится. Шанкс по рассказам Луффи, это одно дело. А вот через десяток лет уже другое. Пираты не слишком друг друга жалуют. А если нас вообще слушать не станут, Эйс успел в каждом трактире похвастаться, что идет к Шанксу здороваться. Вот только формулировка «здороваться», знаете ли, звучит совсем подозрительно. Особенно для Йонка. Может, этот зимний остров для того и выбрали, чтобы не было жертв среди обычных людей. Команда закинулась припасами. Я тоже прихватила свои сумки. И мы двинулись в гору, где мерцал едва заметный огонек. Корабль Шанкса мы тоже видели, но причалили у противоположного от красноволосового берега. Я настояла, чтобы если бежать, сподручней было. Мы в одну сторону, они в другую. Волновалась я не просто так. Йонка по размеру своему вполне катит на крупную неприятность. И сейчас на вершине горы сидело нечто не совсем определившееся. По ощущениям, как не слишком голодное чудовище, которому, может, и лень за тобой гнаться, а, может, оно уже и голодно достаточно, тем более жратва сама дошла. Страхово, короче. Так что, проваливаясь по пузо в сугробы и протаптывая маленьким людям тропинку, я ползла как на казнь. Только теплая попонка радовала, а то грибанная гора совсем не хотела кончаться и вела серпантином куда-то в ворочающее снегом небо. С берега оно смотрелось холмом. Вот подстава. Путь до вершины, где теплилось ощущение живых людей, занял несколько часов. У меня подмерзли лапы, а с носа свисала непрезентабельная сопля, которую я что есть мочи втягивала обратно. Тоже мне приперлась, великая благодарительница. Эйс ежился от ощущений пронизывающих насквозь ветров и чужого внимания, но упрямо не отступал. Я толкнула его вперед в пещеру. Капитан, все-таки, встретили нас мрачно, с руками на оружии, но, в целом, не стали бить сразу. выслушают. Фуха, Шанкс по рассказам Луффи был весельчаком, немного распиздяем, но очень сильным и великодушным. Тут как-то весельчаков видно не было, но и мы не друзья. Эйс не дурак, чтобы ждать радушного приема, так что команду отставил на пару метров подальше. Я нагло вылезла вперед и встала рядом с братом. Луффи тоже мой брат, и я тут тоже спасибо говорю. И не буду я в стороне стоять, вот еще. Пиковые пираты, вдруг произнес красноволосый, прерывая нашу возню и заставляя меня распушиться в шарик. Какой-то жалкий новичок пришел сказать мне привет. Это не то, что ты думаешь. Мы по поводу Луффи, сказали мы одновременно с Эйсом. Рыжий на миг сжал рукоять своей сабли, но в лице не изменился. Я бегло осмотрел остальных членов команды. Все тоже как-то напряглись. Чего это они? Да, Луффи рассказывал, что ты спас его от морского короля. Я пришел сказать тебе спасибо. Я Саша, его сестра, а это Эйс, решила внести я ясность. Соответственно, брат. А то с каждым словом Эйса они чё-то только сильнее нервничали. Наверное, тема спасения Луффи и факт, что мы незнакомые друг другу пираты, были плохо совместимы. Может, они подумали, что Лу опять вляпался во что-то серьезное, хотя мы вряд ли тянем на что-то серьезное, и его спасать надо. Так вы брат и сестра Луффи. Вдруг воскликнул Шанкс, а ощущение голодного хищника пропало, как не бывало. Не знал, что у него есть родственники. Я забыла, как топор щит шерсти вылупилась на мужика. Эйс тоже слегка опешил, но быстро отошел. В таком случае рад познакомиться. Уже по-доброму воскликнул красноволосый. Расскажите мне о себе, и давайте закатим вечеринку. И в этот момент он был так похож на Луффи, что я сразу узнала, у кого этот пацан в свое время перенял эту заразительную улыбку. Или это была врожденная фишка Лу. Ажиотаж возник на пустом месте. Все забегали, непонятно из какой пространственной сумки достали шмоты жратвы. Наших тоже подключили. Сидели только капитаны и старпомы обеих команд. У Шанкса это оказался суровый шрамированный мужик, совершенно не подходящий своему распиздяйскому капитану. Наверное, в старости я буду такой же, когда Эйс меня уже совсем задолбает, а я научусь также стрелять глазами и давить взглядом. Эйс прицелился сесть прямо напротив Шанкса, на голый камень. Я вздохнула и шлепнула его по заднице хвостом, одновременно доставая покрывало из сумки. Звякнули бутылки. Точно, я ж забыла. Не сиди на снегу, бубенцы отморозишь, благоразумно продолжил брат, принимая сидушку. Рядом кто-то прыснул. Ой, Эйс покраснел. Шанкс заржал. Ро-ро-ро. Младшие сестры просто созданы природой, чтобы смущать старших братьев. Я поспешила перевести тему. В общем, вот, традиция такая, дарить в благодарность выпивку. Я вытянула из сумки бутылку и протянула красноволосому. Эйс подарил взгляд обиженного щенка. А че, спасибо в карман не положишь, наивный чукотский вьюноша. Мне нравится эта традиция. Оценил рыжий и с видом знатока посмотрел на бутылку. Кала, это ж не выпивка. Что спасали, развела я лапами, делая морду я не я. И хата не моя. Шанкс еще раз придирчиво осмотрел пузатую бутылку и еще раз прыснул. Ну ладно, пошутили и хватит. Из соседней сумки я достала вторую бутылку. Я в Вегаполисе навела справки, послушала знатоков. Короче, у Шанкса не было шансов отказаться. Этот виски нравится всем алконавтам без исключения. Хотя бы потому, что стоит как новенький линкор. Луффи будет подороже, но все-таки. Должна же быть хоть какая-то моральная компенсация. За что, хитро усмехаясь, поинтересовался старпом рыжего. За то, что он еще натворит, заржал Эйс. 2 года всего осталось. И почему же 2? Эйс с усмешкой начал рассказ о нашей клятве. Я отвлеклась на блюда, которые уже подогрели и теперь художественно расставляли вокруг. Мяско. Ням-ням-ням. Так он не бросил эту мечту, услышала я, притягивая себе когтем чью-то прелестную истекающую жирным соком ножку. Это его любимая фраза, отхлебывая сока из блюдца, черт его знает, как оно зовется. Хотя мне его немного жаль. Я отвлеклась от ножки и посмотрела на брата. Че это Луффи ему жаль, ведь следующим королем пиратов стану я. А это, и почему никто не слышит мои доводы? 2 капитана дойдут, 2 капитана станут королями. Но нет, договориться мужики не могут, даже если они братья. Эйс продолжил заливать свои планы. Ну, упреду урок. Шанкс, хоть и друг Луффи, все-таки ёнка. Вдруг он против смены режима? Белоус, большая шишка вообще-то. Я кинула на рыжего внимательный и подозрительный взгляд. Шанкс слушал внимательно и смотрел, как притаившаяся в траве змея, но ничего против не сказал, выпил, закусил. Я перевела взгляд на его старпома, сразу видно, это большой нянь капитана, и поймала ответный, пригвоздивший меня пузом к земле, как нашкодившего котенка. Ясно, больше с нянем не миримся, а то копыта откинутся раньше. Я отвернулась и заживала мясо упорнее. 20 кг ждут меня, и я не собираюсь их щадить. Все сожру. После такого провокационного заявления брат с Шанксом перешли на более приземленные и более интимные темы. Конкретно, Луффи. Но оно и понятно. Рыжему увидеть пацана не светит еще ой как долго. А точнее, пока Луффи не станет хотя бы ёнкой и не превзойдет Шанкса на пиратском поприще. Я даже припомнила, как ловила обалдуя, когда его сдувало в шторм. Их всех тогда сдувало, и мне приходилось привязывать всех к себе веревочкой. Еще вспомнилась целая тонна подобных историй, которые я была просто обязана рассказать. Шанкс катался, и даже большой нянь, Бен, сменил гнев на милость. Но оно и понятно. Весело слушать, как Луффи спорит с обезьянами за бананы проигрывает или как Айс сидит на шпагате весь день, потому что поклялся достать гнездо Шушки, птаха с паскудным характером, вьющая гнезда между лианами. В отместку брат вспомнил и мои проколы. Как я боялась мандаринов, это было в далекой молодости. Или изображала плюющихся сов из выдумок Луффи. Шанкс, к моему удивлению, припомнил, что такие совы действительно живут на острове 4 сезонов. Они существуют. Гранд Лайн, Че. А потом ребята из команды Красноволосова вконец налокались и затянули саки Бинкса. Все, мотив на пару дней. Йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо. Но в этот раз певцы были так любезны, что научили меня словам. Я их едва ли смогу петь без посторонней помощи, но подпеть могу. Ага, своим кошачьим воем умирающего. Эйс ржал над моими попытками вытянуть последнее йо-хо-хо и не сорваться на совсем уж непристойный крик, как вдруг завалился на спину и уснул. Я едва успела поймать кружку, чтобы он не разлил. Шанкс со своими переполошились по-крупному, видимо, подозревая, самые худшие. Рыжий, как беспомощный котенок, схватился за голову и заголосил. Отравили. А, что делать? Что делать? Как это могло произойти? У меня вырвался красочный рычащий фырк. Давно такого не было. Я ж обычно заранее предупреждаю окружающих об этом нарколепсике, а тут забыла как-то. Видя, что даже старпом не спешит кидаться на них с обвинениями, народ притих. В оглушительной тишине Эйс всхрапнул. Я развела лапами. Такое, только когда наестся, бывает, пояснила я. Шанкс оторопело уселся на свой камень, прыснул, а потом и вовсе захохотал, расслабляясь. Да уж, они уже успели подергаться. Но спать на холоде было не лучшей идеей, так что я, извинившись перед новым знакомцем, скомандовала собираться. Пора на корабль. Помощь, предложил Шанкс, видя, как я закидываю брата на спину. Пускай летит мешок картошки. Я этим занимаюсь уже 13 лет, с тех пор, как сравнялась с ним в росте. Лошадь. И что бы он без меня делал? Да я уверена, что без меня эти двое бы вообще не выжили. Их энтузиазм убил бы раньше. Береги его, он затеял опасное, потрепал меня по лбу рыжий. Ребята уже собрались и тихонько потопали в сторону корабля, зная, что я пойду быстро, чтобы не простудить спящего брата. Хоть и в плаще, хорошо, что вообще в чем-то, а во сне мерзнется быстро. Так что нам было не по пути. Когда он был маленьким, я могла его снести лапой, призналась я, нахмурившись, а теперь лбина выросла большая и упрямая как шпала. Он не отступится, но я верю, что у него все получится. Должно получиться. Есть тогда у меня идейка, погладил свою фигурную небритость Шанкс. Идите на умеренный остров, он получается через Вано, а до Вано. Рыжий повернулся к своему навигатору, и тот вредно покачал головой. Этернал не даст. Шанкс развел рукой. Навигатор устало вздохнул, достал из кармана запасной лог на 3 позиции и выдал мне. А мне зачем? Я не навигатор. Мужик усмехнулся и рассказал, что Вано в маленьком уровне опасности на этом уже настроенном логе. А то они тут валандались в нашем ожидании неделю, пост настроился, и нам время тратить не придется. Правда. Вот спасибо. Тогда Вано, а потом умеренный остров. Шанкс потрепал меня по подбородку. Приятненько. Ощущения от прикосновений существ, сильнее меня, отличаются от приставаний тех, кто слабее. Может, именно поэтому кошки соглашаются подставляться под руки огромных людей, чтобы почувствовать этот захватывающий трепет в груди, что сильный тебя не ударил, Хотя мог. Надо будет еще на ком-нибудь проверить. Эйс заворочился и закутался поплотнее в плащ. Все. Бежать пора. Спасибо. Еще увидимся как-нибудь. Шанкс усмехнулся и помахал нам вслед. Примечание к части. Всех в Новым годом. Не совсем новогодняя глава, но все же. И прошу прощения, что глав не было 2 дня. Вот она сессия. З. Глава 28. Страна счастья. Мать ее, Эйс, едва проспался, выслушал мой план и согласился последовать совету Шанкса. Все-таки мужик дольше в этом море варится, чем мы, да и не будет он гадости устраивать. Так что мы двинулись в сторону Вано. Очень интересный факт в том, что на местном языке Ва это счастье, гармония и прочие благостные ништяки. А страна Вано звучит как страна, собственно, этих самых счастья, гармонии и прочих ништяков. Так что шли мы туда, предвкушая уже можно догадаться, счастье, гармонию и прочие ништяки. Заодно и Эйса надо было полечить. Он таки замерз и теперь чихал как огнедышащий дракон. Воистину забавное зрелище было бы, если б только наш корабль был не деревянным. Так что капитан вынужденно обретался на камбузе, где полы и стены были выложены плиткой, еду он нам, маленькая мерзость, заражал. Болеть Эйс с самого детства не любил, не выносил этой беспомощности, в чем мы с ним были однозначно похожи. Но еще больше Эйс пугался заботы других. Дадан лечила нас народным методом путем прикладывания ноги к мягкому месту и выкидывания нас в кровать, где полагалось отоспаться, а встать здоровеньким и не приносить больше хлопот достопочтимой госпоже. Едва ли это помогало, потому как мальчишки потом просто бегали к Магри за лекарствами от соплей и кашля. Здесь же люди были не настолько отмороженными, как наша маман. Эш часто забегал проверять температуру и кудахтал над единственным в его распоряжении телом, как курица над яйцом. Эйс стал подозревать, что его хотят порезать на опыты. Шишиа приносил вкусняшки любимому капитану, тут этот придурочный решил, что его травануть по-тихому решили. Дзика, как оказалось, умел вязать и из своих закромов смог достать достаточно шерсти на теплые шарфик и понча. Эйс впал в хтонический ужас и решил, что где-то в корабле течи его таким образом пытаются задобрить, пока мы тонем нахер. Эйс в бреду оказался махровым параноиком и был свято уверен, что все хотят его добить, пока он слаб. Откуда в нем это вообще? В общем, слабого брата удалось припереть к стенке и вызнать, где, как и что повернуло не туда в процессе воспитания Эйса. Как оказалось, плющила необходимость держать в секрете свое происхождение. Прямой, как и все монки, его окружавшие, Партгас не мог вынести столь капитального обмана и грозился поехать крышкой. Ну знаете ли, тут я ничем помочь не могу. Я лучше посижу рядышком, пока эта температурная хрень не пройдет. Брат шмыгнул красным носом и чихнул, пыхнул струей огня на метр, заставив меня отпрыгнуть на пару метров в сторону. На полу появилось красивое черное пятно. Таких на плитках было предостаточно уже. 3 дня болеем как, и бред с каждым днем все краше. Я вздохнула и пришлепнула остатки пляшущего пламени. На кухню вернулся Шишиа, берясь за готовку обеда. За ним хвостом забежал Шик, хапнул из общей миски яблоко и поскакал куда-то прочь. Я вздохнула, вытягивая лапы и укладываясь брату на грудь. Всегда поражалась, как животные точно находили, где болит и крутились около того места. Теперь не вижу ничего странного. Это видно, как видно красное пятно на белом платье. Это слышно по сипам, чувствуется по запаху, отслеживается по движениям, мимике и эмоциям. А когда урчишь в том месте, трешься, человеку легче. Уж не знаю, как я это делала, но после моих сеансов Эйсу действительно было немножко легче. Эш подтверждал. Я почти задремала под чешущими меня руками. Как оказалось, подло пользоваться слабостью, так по полной. Это не запас мелоты в котячьем организме кончился, а уверенностью Эйса кончилась, что такая большая и гордая киса согласится терпеть его треп вне особых случаев. Че за херня вообще? Я хоть и разумная, и человеком раньше была, но ласка всем приятна. Так что чеши меня полностью. Но фишку я просекла. Надо просто самой проситься на ручки. Как я с Лиали делала? Не вопрос вообще. Капитан, как ты там? Неплохо, а что на обед? В опровержении своих слов Эйс тут же кашлянул и завернулся в одеялко. Лаге, тоже мне. Теперь будет знать, как спать в метель под -40. Тебе бульон, всем остальным все остальное, усмехнулся Кок, не поворачиваясь лицом. Я прерывисто засопела, смеясь. Эйс без мяса погибал, а Эш подло ему запретил тяжелую пищу. В камбуз заглянул Бетси. Я приоткрыла глаз и посмотрела на мужчину. Тот улыбнулся и сообщил, что к вечеру мы, кажется, будем у Вано. Здорово. Он ушел обратно к рулю, а я погрузилась в мысли о том, какая она, страна Вано. Зная долбанутость нового мира, могу предположить, что это что-то понишное. Чтобы бабочки и дерьмо радугой. Было бы круто найти что-нибудь интересное, а то тут одни выкидыши больной фантазии за исключением Вегаполиса. В раю мне нравилось больше. Все подтянулись к обеду. Эш в очередной раз проверил Эйса и запретил лезть в город до полного выздоровления. Брат всерьез надулся. Ясно, сбежит. Главное, чтобы не поджег ничего, чихая в радужном краю. Все расселись за столом. Места все занимали всегда разные, но у меня было фиксированное место во главе стола. Меня за лавку не посадишь. Шишия любовно подогнал мою тарелку с кривой тигриной мордой луффиного авторства. Сегодня плов с дополнительными шматочками мяса, как я люблю. Уй, кок был любовно облизан и допущен к телу. После ужина я оставила Иса страдать на диванчике, а сама пошла к Вышу. Он хоть и вредный, но знает много интересного. А если его предварительно задобрить, то он и рассказать может. Чаще всего я делилась сладкой галькой. Я ее столько нагребла, что можно было использовать ее как валюту на нашем корабле. Очень удобная валюта. Всем нравится, а есть только у меня. Вано показался на горизонте к вечеру, сверкая огнями в ночи. Подходить к незнакомому берегу в темноте было банально опасно, так что идти решили на шлюпках. Мне полагалось грести самостоятельно, ориентируясь на цветные фонарики с острова Рыболюди. Эйса мы оставили в каюте, искренне надеясь, что сбежать он не сможет. В том, что он хотя бы попытается, не было даже сомнений, а с корабля ему не деться. Возле берега нашлась крепкая пристань, где стояли рыбацкие лодчонки, откровенно намекая, что где-то тут есть цивилизация. Мы припарковались и пошли ее искать. С меня ручьями капала соленая вода, которую я в первой же речушке сменила на пресную. Заодно поймала злобного мелкого рака, который прибольно вцепился в кисточку на моем хвосте. С гадом я не церемонилась и просто сожрала. Шон, несший мои сумки, чтобы не намочить, хмыкнул и выдал мой шмот. Ага, спасибо. Я встряхнулась, щедро забрызгав остальных, и натянула лямки на передние лапы. Удобная хрень. Не один час я потратила, чтобы продумать все ништяки своей сбруи. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну ладно, пора искать местных аборигенов. Я раскрыла свои локаторы, а потом принюхалась. Как на охоту вышла. Давно я не охотилась. Где-то вдалеке, конкретно около нашего корабля, ярко полыхнуло огнем. Эйс бушует, как бы не утопился. Вот уж это будет самая тупая смерть столетия. Но уверенно полыхнуло еще раз, и все стихло. Хм, кажется, я что-то чую к востоку через лес. Пока я профессионально принюхивалась, Джо привлек всеобщее внимание и предложил просто идти по дороге. Благо, одна тут есть. Чем заставил нас заржать и действительно пошлепать по дороге? Зачем изобретать велосипед? Шли мы себе, всей компашкой, анекдоты травили, смешнявками делились, озвучивали свои надежды по поводу Вано. И тут на острове что-то конкретно бабахнуло. Уау! Без особых раздумий мы поспешили туда. Тот огонь был подозрительно похож на одну горячую, но в данный момент больную задницу. Да, все верно, так и есть. Быть по-другому не могло. Для начала следовало отметить, что радужная страна счастья оказалась не радужной и несчастливой, а крепко проспиртованной в японском духе. Тут даже вместо обычной стражи были самураи, и нас сразу же взяли в кольцо. А в чем суть претензий? Как старпому, разбираться с этим предстояло мне. Я сразу вышла вперед и заговорила. Самураи выслушали нашу историю, сошли на берег, услышали взрыв, прибежали сюда, внимательно, не перебивали, а потом поклонились, я тоже на всякий случай отзеркалила, и привели за ухо Эйса. Что странно, брат хоть и норовил уползти от удерживающей за ухо руки, рассыпаться пламенем не мог. Я хочу так же, а Эйс сам дурак. Нам прямо предъявили нарушителя и спросили: «Ваши?» Мы покивали, а я сделала котячьи глазки в надежде, что все простится само. Но вперед вышел какой-то старикан, пышущий праведным гневом, и заявил, что чужаки разломали его лавку головных уборов. Платить кто будет? Не-не-не, это к брату. У меня деньги кончились. Самое ужасное, что реально кончились. Остальные имели только на хозяйственные расходы и гостиницу. Ни на какую лавку не хватит. Старикан схватился за меч, который, как и у всех мужчин, а тут были одни только мужчины, висел на поясе. Отработаем. Быстро выдвинула я контрпредложение. Я трезво оценила ситуацию. Ребята смогли не только поймать, но и удержать лагию огня, слабую от болезни, но весьма травматичную в любом случае, не вырубая ее и не используя кайросики. Если это возможно, то нам даже рыпаться бесполезно. Лучше покладисто согласиться, а потом в лучших традициях Ассу сбежать, не платя. Самураи сурово посмотрели на нас, потом на Эйса, все еще держащегося за ухо, потом на задумавшегося старикана. Старикан щурился в неровном свете бумажных фонариков, шлепал ногой в шлепанце и тер подбородок. Свое согласие он выразил, просто схватив брата за ухо и уведя туда, откуда его привели. Мы побежали за ними, настороженно сверкая глазами на аборигенов. Те страшно пырились и возвращали мечи в ножны. Вот же попали. Глава 29. Саша на разведке. Старикан оказался не таким уж и злым, как показалось в начале. Во всяком случае он не запряг нас, как тягловых лошадей, сразу по прибытию. Нет, сначала он показал место, куда приземлился Эйс. Огарки и обломки лавки отчетливо указывали на мастерство брата в искусстве приземления. Он приземлился точнёхонько в центр и спалил весь шалаш 5×10 метров. Абориген знал, как давить на совесть. Даже у меня она зашевелилась. Старикан любезно пояснил, что ждет от нас восстановление своего сарая и всего товара в нем. Продавал он сплетенные из соломы, тростника и прутиков шапочки, а на все наши доводы, что мы пираты и искусству плести самурайские панамки не обучены, он пырил глаза и хватался за меч. А еще он так давил своим ки, что большому няню и не снилось. Но на ночь глядя нас насиловать не стали. Старик отвел нас к себе в дом, а жил он в неподобающе огромном для захудалого торговца деревянном дворце, и выделил пару комнат, щедро. Но места у старикана было столько, что эти комнаты вообще казались кладовками. Ага, хранилище для временных рабов. Так и начались наши злоключения на острове Вано, острове благородных самураев, постигающих гармонию с природой и черпающих из нее силу. Началось все почти предсказуемо. Брат чихнул на ступеньки, заставив всех нас замереть. Тут же все деревянные, как мы спать будем-то? Я с такой силой влепила себе по лбу, что чуть не упала на спину. Браслет из кайросики, клуша. Из сумки быстро достали нужное и застегнули на брате. Тот сразу перестал чихать огнем. Но из-за болезни кайросики действовало сильнее, совсем свалив Эйса с ног. Завтра точно придется снять, чтобы не усугубить состояние. Эш подтвердил мои опасения. Даже посоветовал сделать это сейчас. Но как снять, если спать мы будем в деревянном доме? Я не хочу еще и этот дворец потом отстраивать. Спать так скоро мы все равно не собирались, хотя местные, видимо, любили ложиться с закатом. Ребята уселись думать, что будет дальше, а я отправилась на разведку. Может, что полезное или интересное найду. Все-таки незнакомая страна, нужно быть осторожной. По дороге я нашла пару огромных расписных ваз с мусором внутри, двадцатку подозрительно скрипучих половиц, бесчисленное количество лампадок с вкуснейшим рыбьим жиром. Я не крала, я дегустировала. И пяток женщин на кухне. Точнее, они меня застукали за лаканием тепленькой вкусняшки из чашечки с фитильком. Женщины острова оказались на мужчин совсем не похожим. Пугливые и совсем не суровые. А уж как они визжали. Да маман до таких высот только расти и расти. Когда я поздоровалась, они резко заткнулись и сбились в кучку. Вперед выпнули какую-то дородную страшную тетку. Великий дух Никоматы, что является лишь в ночи и не терпит дневного светила, что привело вас в наш дом. В краткие сроки собравшись с духом, вопросила дамочка. Я перехватила зубами трубку и пыхнула пузырьком, который уплыл к потолку и с оглушающим плоп лопнул. Кто такая Никомата? В любом случае не люблю, когда обзываются или просто путают. Я поспешила разъяснить, что я чужачка, сегодня прибыла на корабле, решила не пугать их своим пиратством, и никакого отношения к великим духам не имею. Женщины немножко расслабили булки, поняв, что трогать их у меня в планах не стоит. В ответ я заинтересовалась этой самой Никоматой. Почему меня с ней спутали? Да и вообще слово какое-то знакомое. Ну и мне как раз сказали. В общем, Вано кошек не любит. Они считаются животными хоть и полезными, но неверными, тесно связанными с потусторонними силами. Тут верили, что большая трехцветная кошка с длинным хвостом может стать чудовищем и получить силу превращаться в человека. А вот с этого места поподробнее, потому что я под все условия вписываюсь. Путем долгого уточнения деталей у меня набрался список условий, при которых кошка может обратиться в некомату, мудрого духа, или бакиника, злое чудовище. Итак, для начала все зависит от хозяина кошки. Если он добрый и о звере заботится, то и кошка ему ответит тем же, хотя тут тоже все зависит от паскудности пушистой твари. Если же хозяин злой или вообще отсутствует, как у диких кошек, то больше шансов стать сильным чудищем. Итак, у трехцветной кошки с длинным хвостом по достижению несчастливого 13-летнего возраста начинает раздваиваться хвост, булки мои резко сжались. Она быстро умнеет и пристращается к рыбьему жиру в лампадках, что, собственно, и вызвало панику, когда я, большая толстая тварюга, начала лакать из фонаря. После поумнения кошка смотрит на людей и мечтает стать такой же и жить в мире людей. Тут все зависит от хозяина, который может или раздолбать психику киси и сделать из нее убийцу-мстителя, или поставить ее на путь истины и сделать из нее мудрую помощницу. Я даже возмутилась. Зачем отрезать тогда хвосты кошкам или убивать их перед 13-летием, если есть шанс, что эта штука станет другом, если с ней дружить? Оказалось, чтобы стать человеком, кошка должна забрать у человека душу. Добрая некомата сделает это, чтобы исполнить долг, вроде отомстить за любимого хозяина или помочь ему в непростом деле. Злая бакиника сделает это из зависти и злобы и не сможет надолго сохранять новую внешность. Потом бакиника будет убивать и убивать, чтобы поддерживать человеческий облик и жить среди людей. А если она ненавидит людей, зачем ей жить среди них? Женщины на меня посмотрели как на дурочку. Чтобы убивать еще больше, Саша Чан, тьфу. Пока мне втирали эту кровожадную дичь, женщины умудрялись заниматься еще какими-то домашними делами, то разгребая какие-то бобы-фасольки, то что-то мастеря и чиня в ворохе цветных тканей. Я только удивлялась их умением. Я в прошлой жизни была хозяйкой не очень, хотя и не погибала с голоду на свалке. Узнав все, что мне хотелось, я пошлепала своей раздвоенной кисточкой на длинном хвосте и решила, что надо спросить что-то для горла Иса. Чем быстрее он выздоровеет, тем быстрее спадет необходимость носить кайросики. Женщины закудахтали не хуже Иша, услышав, что у какого-то мужчины в их доме болезнь. Да чтобы мужчина и простыл. Это оказалась катастрофа мирового масштаба. Меня снабдили и мазью, и пилюльками, и какой-то терпкой дрянью непонятно для чего. И все кудахтали. В благодарность за рассказ и лекарства я раздала по сладкому каменному шарику. Я говорила, что мне нравится моя валюта. В деревне сладкое было редким из-за постоянных терок между сигунами, местным аналогом дворян. Самурайские стычки плохо сказывались на торговле между городами, так что мое угощение приняли с почтительными поклонами. Провожали меня с улыбками и обещали завтра сделать рыбки, раз уж многоуважаемый некомате полюбился рыбий жир. Я устала, но с радостью согласилась заскочить. Спасибо. А потом оказалось, что надо бы дать гостям еды, а то стыдно это. Рисовые шарики хоть, и пусть хозяин против будет, с него не убудет, он богат. А вот отсюда поподробнее. Да ничего интересного не оказалось. Раньше Мурамаса Хакума-сама, так звали старикана, был уважаемым и сильным самураем, служил местному сигуну с труднопроизносимым именем, а потом стал совсем старый, сам ушел на пенсию, чтобы не подвести в неподходящий момент своего господина. Сигун по старой дружбе дал ему земли, дом этот, обеспечил деньгами на 3 жизни вперед. Хакума на старости занялся своим давним умением и хобби, плетением головных уборов для служащих сейчас своих коллег.